две полярности свести вот вместе, воедино, и оставить читателя с ними, он, конечно, было бы потрясающе. Но он не захотел этого. Ему этого было мало. Что уже в 11 главе первого тома звучат, как помните, отчетливые намеки на то, что будет продолжение. И это продолжение должно было нести в себе и несло в себе еще один грандиозный утопический замысел. Не менее грандиозный, чем замысел, составляющий основу «Ревизора». Это была еще одна попытка, словом преобразить мир. То есть превратить искусство в подобие магической силы. Вот как ритуальное, допустим, там проклятие или оберег там защищает или губит. Вот искусство должно было обрести столь же реальную силу воздействия на реальный мир. Современники, которые имели представление о замысле Гоголя, сравнивали его с божественной комедией Данте. Так же, как божественная комедия, трехчастная гоголевская поэма должна была давать вот такую иерархическую картину, сложную иерархическую картину мира. Первый том должен был соответствовать дантовскому аду. То есть это погружение человека, то есть читателя в данном случае, в глубины собственной души. Человек погружается в себя, но воспринимает свои собственные пороки отчужденно, отстраненно. Вот так, как их воспринимает Данте, блуждающий по кругам ада. И именно потому, что человек видит, значит, понимает, что это его собственные пороки, но видит их со стороны, причем видит не только сами пороки, но и их последствия пагубные, и кару, и возмездие видит. Одновременно все ощущает и воспринимает, то происходит его освобождение от этих пороков. Душа выходит на свободу. И тогда у нее появляется возможность двинуться дальше. Низ оказывается верхом, за девятым кругом ада. Следует выход не вниз, а наверх. Вот такая тут диалектика. Это выход в чистилище. Продвигаясь по различным ступеням чистилища, человек освобождается от всех смертных грехов. Происходит его исправление. И тогда он получает возможность двинуться еще дальше. Теперь у него есть возможность войти в рай и пройти по девяти небесам рая. Только тут уже спутники у него меняются, как вы помните, наверное. Вергилия сменяет Беатриче, то есть земной мудрости на смену приходит небесное откровение, то есть то, что необходимо для познание истины высшего порядка. И в конце концов, значит, вот это преобразуясь, обретает человек новые возможности, обретая новые возможности, может продвинуться дальше по пути преобразования. Чем больше он понял, тем больше он может, чем больше он может, тем больше понимает, чем больше понимает, тем больше может, и так далее, и так далее. И до девятого неба, пока, наконец, ему не открывается уже весь мир, и он понимает, что миром движет любовь, что она движет не только человеческими сердцами, но также и Солнцем, и другими планетами. Поверить в это невозможно, пока мы начинаем путь, но для того, собственно говоря, Данте проходит весь этот путь, чтобы в конце концов ему открылась истина, которая сначала кажется невероятной. И вот, собственно говоря, три тома, которые собирался предложить читателю Гоголь, и должны были содержать этот путь. Читатель должен был вместе с автором этот путь пройти. Сначала погрузиться в этот ад русской жизни, ад пошлости, узнать в этих пошлых людишках самого себя, свои собственные пороки, тем самым отторгнуть их. Дальше второй том должен был наметить программу исправления. И Гоголь в выбранных местах потом будет говорить о том, что нельзя людей соблазнять идеалом или пытаться увлечь идеалом, не указывая тут же, ясно как день, те пути, которыми к этому идеалу можно реально прийти, практически прийти. То есть человеку нужно объяснить, как он должен завтра утром проснуться и что он должен делать. Не просто говорить, как прекрасна иная жизнь. Нет, нужно четко показать, как, каким образом и так далее. С завтрашнего дня это можно начать жить по-другому. Какими путями нужно идти, какие есть реальные возможности. Вот второй том как раз Гоголь посвящает этому. Здесь Чичиков продолжает свое странствие, вот, вовлекается.